Вдаль за рыжою зарею, незнакомой колеёю, я уйду, куда глядят глаза. Скинув то, что наболело, отпущу я ноты, стрелы, чтобы путь мне верный указать. О-о-о-о! Звонкая песня уносит меня речкою в утренний луч. Чистая песня, смех чувств не тая, льется среди ветренных туч. За кисеею тумана скрыт огонь мечты желанной, что всегда любить звала в груди. И в лесной бескрайней тени скажут птицы свиристели, как ее мне без труда найти. О-о-о-о! Звонкая песня уносит меня речкою в утренний луч. Чистая песня, смех чувств не тая, льется среди ветренных туч. В радости лугов душистых, что свет дарит бескорыстно, в руки упадут дожди из грез. И закружат хороводы, вдруг цветы с небесным сводом, иссушив струнами призрак слез. Звонкая песня уносит меня речкою в утренний луч. Чистая песня, смех чувств не тая, льется среди ветренных туч. Я забуду о сомненьях в этих солнечных мгновеньях, теплых словно истина любви. И согреюсь песней боли, да ветра журча напоят струны чувств неистовства мои. Звонкая песня уносит меня речкою в утренний луч. Чистая песня, смех чувств не тая, льется среди ветренных туч.